Евангелие от Луки, из главы 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Какие-то галилеяне во время произошедших беспорядков были убиты по приказу Пилата, когда они приносили жертвы в храме, так что кровь их смешалась с кровью их жертв. Блаженный Феофилакт Болгарский предполагает здесь, что это могли быть какие-нибудь последователи Иуды Галилеянина, учившего, что никого из людей, и в том числе кесаря, нельзя называть Господом, даже в смысле не буквальном, но в знак почтения. Вероятно, в негодовании на их призывы к неповиновению римлянам, Пилат и приказал убить их. Некоторые из пришедших к Спасителю говорят об этом происшествии, желая узнать его мнение, ибо, поясняет толкователь, они думали, что эти галилеяне пострадали справедливо, как грешники, так как они были виновниками возмущения и возбудили в Пилате ненависть к иудеям. Спаситель не отрицает того, что они грешны, но не говорит и того, что они пострадали так, потому что грешнее прочих, не пострадавших. «Нет, — говорит Господь, — но если и вы не покаетесь, если не перестанете возмущать и выжигать внутренние междоусобия, и не поспешите умилостивить Бога делами, то и вы также погибнете. Башня, упавшая в Силоаме, — говорит блаженный Феофилакт, — была предуказанием на то, что имело впоследствии случиться с этим народом. Примером немногих тогда погибших она вразумляла многих, что и они потерпят большее зло. Ибо башня служила предизображением целого города, а те погибшие 18 человек – целого народа. Действительно, когда город пал от римлян, тогда вместе с ним погиб и весь народ, упорный в неверии. «Это должно быть и для нас уроком, — говорит толкователь. Если некоторые падают, тогда как мы остаемся без искушений, то сие не должно служить для нас поводом к совершенной беззаботности, будто бы мы остаемся без искушений, потому что праведно. А напротив, мы должны более вразумляться, что потому они наказываются, дабы мы улучшились. Если же не исправимся, то горе наше будет больше». «Когда какая беда постигает других, — говорит святитель Феофан Затворник, — надо поскорее обратиться к себе и посмотреть, нет ли за нами каких грехов, достойных временного наказания во вразумлении других. И поспешите сгладить их покаянием. Покаяние очищает грех и отстраняет причину, привлекающую беду. Пока в грехе человек, секира лежит при корне древа жизни его, готовая посечь его. Не сечет же, потому что ожидается покаяние». Согласно с ходом речи, Господь приводит и притчу о смоковнице. Блаженный Феофилакт поясняет: смоковница есть народ иудейский, производящий одни только горькие листья, а плодов не приносящий. «Вот, — говорит Господь, — я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Домовладыка, — поясняет толкователь, — приходил трижды, один раз через Моисея, другой через пророков, наконец, третий раз приходит сам. Поилик уже, несмотря на все это, они не покаялись, Христос отсек их от любви Божией. ибо, говорит блаженный Феофилакт, они уже не называются народом Господним и людьми святыми, но вместо них введены язычники, могущие приносить плод. Под смоковницей можно разуметь и все человечество, продолжает толкователь. Говорится, что домохозяин приходил к смоковнице 3 года, может быть потому, что нам даны 3 закона, через кои Господь к нам приходит, а именно естественный, Моисеев и духовный. Нам следовало приносить плод благочестия и при руководстве естественного закона, ибо природа сама по себе научает должному. Но поелику Господь нашел естественный закон бездейственно у нас, то в помощь ему он дал Моисеев закон. Когда же Исей оказался бесполезным по нашему нерадению, он дал закон духовный. Итак, чьей души не улучшат эти 3 закона? Кто не может улучшиться, несмотря на долготерпение и человеколюбие Божие, тот уже не оставляется на дальнейшее время, дабы не занимал землю напрасно и притом со вредом для других. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.